إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Мы с вами начали чтение хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так ведь? То есть изречений пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его слов, его высказываний, которые он когда-то сказал, обращаясь к кому-то. И все высказывания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они передаются от кого-то. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, когда мы читаем хадисы, мы говорим «Ан Аби Хурайрата», «Ан Ибн Масауд», «Ан Аишета» и так далее. То есть те из подвижников, кто слышал его изречение, он от него и передавал. Так ведь? И эти изречения, эти хадисы, затем наши ученые, посмотрев их цепочку передатчиков, кто передал пророку саллаллаху алейхи вассалям, собрали их в книгу, в одну книгу. Из этих ученых, которые собрали книги со сборниками хадисов, имам Аль-Бухари, также имам Муслим, конечно, имам Муслим, также один из них это Ибн Маджа, Ан-Насай, Абу Дауд, Ат-Тирмизи. Это все имамы, наши ученые, обладатели знанием, которые изучили хадисы и собрали их в книги отдельные. Из этих имамов, из этих ученых, имам Ибн Аль-Мунзир, который собрал книгу и назвал ее Ат-Таргиб Ат-Таргиб. Именно эту книгу и мы начали читать. Там много разных глав. Так ведь, на разные темы хадисы собраны. Однако мы начали читать книгу «Китабуль бир вассиля» в Агирихме. Глава о... Кто вспомнит, о чем мы говорили? О чем? Нет, это мы сказали, что мы будем читать только достоверные хадисы. Хадисы, которые являются сахих. Хадисы, которые являются даиф, мы будем оставлять. Правильно? Это хорошо. А главу-то какую мы будем читать? Какую главу мы начали читать? О чем? О родителях. Так ведь? О том, что родителей нужно не слушать. Слушать надо родителей. Правильно? Да. Что еще? Книга называлась книга «Китабуль бир». Что такое бир? Послушать. Послушание – это, наверное, таа. А бир – это благочестие. Бир – это больше, чем просто лишь таа. Таа – это быть послушными. А бир – проявить бир. Бир рулюа лидейн, говорят. Благочестие к родителям. Это больше, чем просто слушать. Это еще делать так, чтобы им нравилось. Делать все то, что они любят. Стараться угодить своим родителям. Вот это уже называется бир. Любит Всевышний Аллах это или нет? Конечно, любят. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Вакада раббука, алля та'буду илля ия, ва биль валидайни ихсана». И предписал твой Господь не поклоняться никому, кроме Него, и очень хорошо относиться к родителям. Так ведь? Вот. Несколько хадисов мы с вами уже прочитали, и мы остановились, насколько я помню, на хадисе под номером 2483. Да. 83. Джазак Мулахайр. От кого же передается этот хадис? Давайте посмотрим. Ан Аби Хурайрата радиаллаху анху. От Абу Хурайры. Постоянно читаем хадисы от Абу Хурайры, от Абу Хурайры. Вопрос. Ну, субханаллах, неужели этот сподвижник передал больше всех хадисов от пророка, саллиллаху алейху ассалям? Ответ да. Именно он передал больше всех хадисов от пророка, саллиллаху алейху ассалям. Больше всех его изречений слышал, больше всех его выражений донес до нас, до людей, чтобы мы могли узнать их и руководствоваться в жизни. Сказано, сообщается, что Абу Хурайра рассказывал. «Джаа роджулюн илян набии, саллаллаху алейхи вассалям, ястаазинуху фил джихад». Однажды пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, роджулюн, мужчина, «ястаазинуху фил джихад», спросить его разрешение о том, чтобы выйти в джихад. Что такое джихад? Военное сражение. Какое-либо сражение выйти. Факаль. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, у него спросил, а хайюн валидак? Да, живы ли твои родители? Он сказал, наам. Да. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, фафихима фаджахид. Вот в них и делает джихад. Конечно же, не имеется в виду, с ними делает джихад, аузубилля. Нет, имеется в виду, старайся угодить им. Усердствуй, чтобы они были довольны. И тогда будет доволен тобой Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. Конечно же, это положение родителей, субханаллах. Ведь родители стали причиной того, что ты появился на свет. Если бы не было родителей, не было бы тебя. Так ведь? Аллах, субханаху ва тааля, создал тебя по причине твоих родителей. И тебя, и твоих сестренок, и твоих братишек. Аллах захотел, чтобы вы стали здесь, играли, забавлялись, в то же время учились, поклонялись, только по причине родителей. Как же можно их не слушать? Фафихима фаджахид, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вот там и делай джихад, вот там и старайся, и усердствуй. Раваху Муслим ва Абу Дауд. Этот хадис в своем сборнике привел имам. Муслим и Абу Дауд. Также имам Абу Дауд валаял и другие также. В следующем хадисе под номером 2484 сказано ويروي عن طلحة ابن معاوية السلمي رضي الله عنه передается от Тольхи, уже другой сподвижник, ابن معاوية السلمي, о том, что пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал, когда он к нему подошел, обратившись, сказав «Я Расул Аллах», «О посланник Аллаха, инни уриду л-джихада фи сабилилля». «Фи сабилилля». На пути? На. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил, «Уммука хайя». На что он сказал, «Наам». Каля Набию, саллиллаху алейхи вассаляма, «Ильзам риджляха, фасаммат аль-джанна». «Ильзам риджляха». Будь возле ее ног. Будь возле ее ног. «Фасаммат аль-джанна». «Фасаммат аль-джанна» имеется в виду «Хунака джанна». «Хунак». Здесь разве «Хунак»? Там. Там. Можно сказать «Хунака». Можно сказать «Сэмма». Одно и то же, только не нужно путать «сумма». «Сумма» — это потом, потом затем. А «сэмма» — это там. «Сэмма» — то же самое, что «хунака». Если тебя спросят, где магазин, ты можешь сказать «хунака», а можешь сказать «сэмма». Можешь сказать «сэмма». Поэтому Аллах, субханаху ва тааля, в Коране, когда говорит про Джибриля, говорит «мутаун сэмма амин». «Мутаун сэмма». Подчиняются там, ему, на небесах. И он заслуживающий доверия. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ильзам риджляха», будь возле ее ног, возле ног твоей мамы. Не надо быть выше мамы, выше головы ее, стоять и смотреть, как будто бы ты, несмотря на то, что ты меньше мамы ростом, смотришь на нее, как будто бы ты с горы смотришь на какую-то букашку, аузу билля. Это твоя мама. «Ильзам риджляха», будь возле ее ног. «Фасам это джанна». Там рай. Если ты хочешь рая, вот он там. Понятно, как к маме надо относиться? Этот хадис приводит Табарани, имам ат-Табарани. Следующий хадис под номером 2485. Сказано в нем. وعن معاوية ابن جاهمة بيزاسة معاوية ابن جاهمة الحديث أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال что однажды جاهمة если он معاوية ابن جاهمة и что он передает что جاهمة однажды пришел значит جاهمة кто был ему папа отец его был также معاوية ابن جاهمة معاوية сын جاهمة. Он передает, что однажды его отец, Джахима, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, «Факаль, я Расул Аллах». Что сказал ты? «Я Расул Аллах». «О посланник Аллаха», сказал. «Аротту ан агзуа». «Агзуа» от слова «газуа». То есть, я хочу выйти в сражение, в джихад, на пути Аллаха, саллиллаху алейхи ва тааля. وقد جئت أستشيرك. И я пришел посоветоваться с тобой. Значит, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не принимали решений, не принимали каких-то важных решений без того, чтобы посоветоваться с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Хорошо. А в наше время как нам быть, если нам нужно принять какое-то решение, что-либо делать? Но ведь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уже нет, чтобы посоветоваться с ним. Но есть кто? Наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Кто такие наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Может быть, наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это торговцы на базарах? Может быть, наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это люди, которые занимаются мясом и разделивают мясо на рынке? Может быть, наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это те, кто занимается работой плотника, из дерева что-то стругает, выпиливает? Нет, а кто такие наследники пророка? Пророк, саллиллаху алейхи, шейхи, скажем, да, шейхи. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-уляма, варасатул-анбия», ученые, обладатели знаний. Когда мы говорим обладатели знаний, конечно же, мы имеем в виду знания по математике, по химии, правильно? А какое? Шариатское знание имеем в виду. А что такое шариатское знание, а? Скажи-ка мне. Знание религии, конечно. Знание религии. А что значит знание религии? Что мы из религии можем узнать? Субханаллахи л-азим. Когда человек постигает знания из религии, он может сидеть и жевать жвачку? Нет. С жвачкой во рту человек может постигать знания религии? Быстро убери. Вот так. Хорошо. Значит, знание религии. Обладатели знанием о религии, ученые, уляма. Значит, если нет пророка, но есть его наследники, и если у нас возникает какой-то вопрос, мы должны спросить у кого? У ученых. Посоветоваться с ними так же, как делали сподвижники. Так же, как делали сподвижники. Поэтому он и говорит: я пришел, асташирук, посоветоваться с тобой. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: халляка мин уммин? У тебя есть мама? Каля наам. Сказал: фальзамха фа иннал джанната инда риджлиха. Будь с ней. Будь с мамой. Фа иннал джанната инда риджлиха. Потому что рай у ее ног. Этот хадис передает Ибн Маджа, также имам Ан-Насаи, валь хаким. Таиб. Варваху Табарани, имам же Ат-Табарани, также передает, что он сказал: «Атайту Набия, саллиллаху алейхи вассалям, асташируху фил джихад». Он сказал: я пришел просто посоветоваться в вопросе джихада. Чуть-чуть по-другому высказался. «Факаля Набию, саллиллаху алейхи вассалям», на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аляка валидан». Родители, уже сказал, есть ли у тебя родители? «Каля наам», он сказал, да. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ильзамхума». «Будь рядом с ними». Будь рядом с ними. Фаинна джанната тахта арджулихима. Рай возле их ног, сказал. Смотрите, в первом хадисе было сказано как? Кто поможет своему родителю и закроет окно, чтобы не шумели? Джазакум Аллах хайран. Вот так. В первом хадисе было сказано мама. Во втором хадисе? Родители оба. Значит, папа важен или только мама важна? Оба важны. Да. В следующем хадисе под номером 2486 сказано: «Ва'ан абид дарда рады Аллаху анху», передается в хадисе от Абу Ад-Дарды. Анна роджулян атаху факаль, что однажды к нему пришел человек к Абу Дарде и сказал: «Инна ли имраатан», сказал, «у меня есть женщина», имеется в виду, у меня есть жена, у меня есть супруг. «Ва инна умми тамуруни биталякиха», и мама просит развести ее. Да, и мама повелела мне развести мою жену, Сказал, все, разводи ее. Факаль, на что Абу Дарда сказал, самиату Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, якуль, аль-валиду аусату абуабиль-джанна. Родитель сказал, аусату абуабиль-джанна. Нет, сказал, середина врат рая. Да, когда середина врат рая, имеется в виду лучшие двери рая. Лучшие двери рая, в которые ты можешь зайти, значит, это родитель. По причине родителя твоего. Фаиншита. Фаада залик ильбаб сказал. Ауихфазху. Сказал, если хочешь, можешь эту дверь закрыть, не входить. Нет. Но если хочешь, сохрани эту дверь и войди через нее. Смотрите, к Абу Дарде подошел человек и спросил, что делать, если мама велит мне развести мне мою жену. Он сказал, аль-валиду, привел хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Точно так же мы, если не знаем иногда, как ответить, надо вспомнить. А какие хадисы есть на эту тему? Если мы не знаем, как ответить или точно сказать, скажи хадис, ты не прогадаешь. Если ты упомянешь хадис, то ты в любом случае окажешься прав. Скажешь хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также мы видим то, что опять же сподвижники всегда советовались. Всегда надо советоваться с учеными, надо советоваться с теми, кто знает религию, теми, кто изучал религию. Если твои родители изучали религию, это вдвойне хорошо. Подойди к родителям, посоветуйся с ними, как с родителями и как с теми, кто разбирается в религии точно так же. На, слушаем или летаем? Таиб. Но, конечно, в этом вопросе есть и другие также хадисы. И ученые говорят, что бывает так, знаете, вот бывает такая, так Аллах Субханаху ва Тааля делает, что родитель, допустим, мама, очень-очень сильно любит своего сына. Очень сильно. Так сильно, что может даже его ревновать. Кому ревновать? Может его ревновать к жене. Вот не хочет мама отпускать своего сыночка. Хочет, чтобы постоянно с ней был. Но это тоже не совсем правильно, так ведь? У его жены есть на него право, у его детей есть на него право. И мама так сильно ревнует иногда и говорит, что все, хватит, разводи свою жену. Все, разводи. А жена хорошая, покорная Аллаху Субханаху ва Тааля, никогда не ослушается своего мужа, постоянно слушает его, выполняет все, что он говорит. Следует сунне пророку, саллиллаху алейхи вассалям, изучает религию, спрашивает, что ты хочешь, доволен ли ты мной. Постоянно, она хорошая жена, но вот а мама из-за своей ревности говорит, что разведи. Вот здесь у меня к вам вопрос, нужно разводить в таком случае или нет? Нет. Почему вы так думаете? Потому что это не шариатская причина, так ведь? Если бы она была непослушной, и мама бы хотела, чтобы... Мама бы не хотела, чтобы у сына была такая непослушная жена, которая постоянно ругается, постоянно недовольная и так далее, постоянно что-то ему говорит, сделай то, туда не ходи, на уроки не ходи, только со мной будь рядом постоянно, не надо так часто ходить в мечеть. Мне нужна вот такая сумочка, такая обувь, давай мне побольше денег, хватит учиться, иди зарабатывай денежки, чтобы мне было больше, больше, больше. И если мама говорит, разведи такую жену, это не очень хорошая жена, тогда что здесь? Да, здесь, конечно же, нужно послушать маму, потому что повеление мамы соответствует шариату, так ведь? Поэтому здесь в таком случае именно про это Абу Дарда и сказал. Сказал, аль-валиду аусату абуабиль-джанна. Родитель – это середина дверей рая. Как будто бы намекнул ему, что сделай так, как велел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Но нужно быть внимательным. То есть не нужно вот так сразу думать и оставлять детишек без мамы или детишек оставлять без папы только по причине того, что, допустим, кто-то немножко проревновал. Родитель немножко проревновал из-за сильной любви. Нужно понимать, да, родители просто сильно любят, но все время нужно принимать взвешенные решения, правильно? Таиб. В следующем хадисе сказано. Или в этом же риваяте хадиса, в этом же риваяте хадиса также сказано. Что однажды к Абу Дарде пришел опять же некий человек и сказал: «Мой отец не отставал от меня, пока я не женился. Но сейчас, — говорит, — снова велит мне развестись с моей женой». На что Абу Дарда сказал: «Я не тот, кто направит тебя к непочтительному отношению к родителям». То есть он говорит: «Папа велит мне все, развестись». Тут тоже папа велит, так ведь, развести свою жену. Абу Дарда сказал: «Ну, я ничего не могу поделать. Я не могу сказать, чтобы ты оставил, то есть чтобы ты ослушался родителей. Я не могу такое повелеть». Субханаллах. Говорит: «И я не тот, кто будет велеть тебе развестись со своей супругой. Но если это не по праву, я и не могу также тебе сказать: разведись». Видите, Абу Дарда уже уточняет в этом хадисе. «Однако, — говорит, — если ты хочешь, я расскажу тебе то, что я слышал от пророка, саллиллаху алейхи вассалям». Он сказал: «Я слышал, как он говорил: родитель — это срединные врата рая. Поэтому, если ты желаешь, то сохрани эти врата. А если желаешь, можешь покинуть». Мафхум? Понятно? Следующий хадис под каким номером? 2487. Правильно? Сказано. «Ан ибни Умар ради Аллаху анхума». Передается от ибну Умара. Ибн Умар, чей сын? Ибн Умар. Амира, чей сын Ибн Умар? Умар, ради Аллаху анху. Он рассказывал: «Кана тахти мраатун ухиббуха». Смотрите, говорит: «У меня была супруга, у меня была женщина, которую я любил. Ва кана Умар якрахуха». А Умар, мой отец, не любил ее, говорит. «Факаля ли». И однажды он сказал мне: «Таликха». «Разведи ее». «Разведи ее», — сказал. «Фаабейту». На что я сказал: «Нет». Отказался разводить. «Фаата Умару Расуль Аллахи саллиллаху алейхи вассалям фазакара залика ляху». Тогда Умар подошел к пророку саллиллаху алейхи вассалям и упомянул ему об этом, рассказал. «Факаля ли Расуль Аллах саллиллаху алейхи вассалям». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, подошел ко мне и сказал: «Таликха, разведи ее». Уже пророк повелел, видите? Когда Умар повелел, он что, отказался. Но когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему уже сказал: «Разведи с ней», то что? Он ее потом развел. Но здесь, опять же, постоянно мы должны знать то, что... Здесь, да, мы смотрим на шариат, есть ли причина или нет. Раз Умар так сказал, значит, была причина. Потому что в наше время люди иногда слабые в религии. Они могут сказать: «Разведи», вообще не по причине шариата. Вот не понравилось ему в чем-то. А бывает так, что маме может не понравиться жена, потому что она ходит в платке. Представляете? Допустим, сын взял себе жену, а она в платке, закрыта, в хиджабе шариатском ходит, так как Аллах. Мама говорит: «Я такую не хочу. Я хочу та, которая будет без платка ходить, все свои красоты всем показывать. Вот я такую хочу для себя жену. Эту разведи». Правильно будет развести или нет? Нет, конечно же. Поэтому Умар, когда так сказал своему сыну, У него была на это причина. И поэтому, если мы посмотрим слова ученых наших, которые все эти хадисы изучили подробно, посмотрели вместе все эти хадисы, как, допустим, имам Ахмад, когда у него спросили, нужно ли развести жену, он сказал: «Нет, не разводи ее». Если мама повелела или папа повелел, он сказал: «Нет». Тогда его человек спросил: «А разве в свое время, вспомните, когда Умар повелел развести, разве, — говорит, — его сын не развел свою жену?» Он сказал: «А разве твой отец как Умар?» Понимаете? То есть, да, когда Умар повелел Абдулле, то есть Абдулла ибн Умару, развести, мы сказали, у него была причина на это. Однако в наше время не всегда так. Поэтому это нужно учитывать и надо смотреть. Поэтому имам Ахмад ибн Хамбаль рахимахулла так и сказал, говорит: а разве твой отец, который повелел, он такой же как Умар, такой же праведный, такой же ревностный шариат? Или у него могут быть другие, могут быть другие причины. Поэтому мы будем взвешивать, мы будем смотреть, сопоставлять. Так ведь? Не будем спешить с таким вопросом. Потому что развод – это не такое легкое дело. Это не простое дело. Основа, если ты прочитал «Никах» с человеком, будь с ним до конца. Старайся быть до конца. Если нет каких-то причин, основа – то, что ты до конца жизни с этим человеком будешь, просто так разводить ее не будешь. Это основа. Если, кроме как, если нет каких-то веских причин, те же какие-то обстоятельства. Поэтому что? Просто так вот нельзя. А, захотел, развел. Не захотел, не развел. Нет, это не шутки. Это не шутки. Следующий хадис. Под каким номером? 2488. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر أن يمد له في عمره أو عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. Интересно очень хадис, слушайте внимательно. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто или тот, кого радует, чтобы срок его жизни был продлен, а его удел увеличен, пусть благочестиво относится к родителям и поддерживает родственные узы. Смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам говорит секрет. Говорит секрет чего? Как прожить долго. Так ведь? В наше время, субханаллах, говорят, если хочешь долго прожить, каждый день делай зарядку. Если хочешь долго прожить, не кушай всякий там фастфуд. Если хочешь долго... Смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который от себя ничего не говорил. Все, что пророк говорил, это было от Аллаха, который все знает. Он нам сказал, тот, кто хочет быть обрадованным тем, что срок его жизни будет продлен, то, что его жизнь увеличится, дольше будет жить. И чтобы его удел был приумножен, то есть риска много будет у него, может быть денег много будет, может быть имущества много будет, то есть он будет богат. Чтобы его имущество было увеличено, сказал, что нужно делать? Пусть благочестиво относится к родителям. Пусть проявит бир по отношению к родителям. И поддерживает родственные связи. Поддерживает родственников. Делает им дават, призывает их, напоминает им о Всевышнем Аллахе, наставляет их. Они просто некоторые люди, субханаллах, когда встречаются с родственниками, все, берут планшет в руки и ТикТок. Что там у нас в ТикТоке, что там у нас в Инстаграме, что там у нас в Твиттере, давайте посмотрим ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Аузубилля. Это что, благое поддержание родственных связей? Нет, если ты встречаешься со своими родственниками, рассказывай им хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, которые ты изучал на уроках, рассказывай им аяты, которые ты слышал в мечети, призывай их к Аллаху, субханаху ва-тааля, к единобожию, к сунне. Вот это будет благим поддержанием родственных связей, так ведь? А не так, чтобы смотреть разные какие-то клипы, как придуряются разные люди. Аузубилля, аузубилля. Поэтому тот, кто хочет, чтобы его удел был большим и долго жить, что нужно делать? Две причины. Первое. Благочестивыми быть к родителям. Второе. Поддерживать родственные связи. А мы говорим, как? Субханаллах. Аллах субханаху ва-тааля ведь людям всем уже предопределил. Сказал, кто сколько будет жить. Получается, если человек будет хорошо относиться к родителям, он может прожить дольше? Да. Ученые сказали, что либо... Он проживет дольше, Аллах-то сделает эту причиной того, что Он продлит твою жизнь. Может быть, ты должен был прожить, допустим, 60 лет. Но если ты будешь слушаться родителей, проживешь 70, а может быть 80 лет. Сможешь поклоняться Аллаху дольше. А может быть так, что у тебя будет в жизни баракат. Может быть, ты проживешь 50 лет, но эти 50 лет будут наполнены баракатом. Ты очень много пользы принесешь, очень много поклонений сможешь сделать. В твоей жизни будет баракат. Вот тем самым, как будто бы продлилась твоя жизнь. Иногда люди живут, умер человек. Спрашиваешь, что он сделал? Не знаем, ничего не делал. А какой-то человек прожил очень мало. как, допустим, Хафиз Ахмад Аль-Хакими. Он в молодом возрасте скончался. Однако, субханаллах, столько полезных работ сделал, столько книг написал по религии, которые мы сейчас заучиваем, проходим, изучаем. 200 вопросов по вероубеждению ислама, сулля-муль-вусуль и так далее и тому подобное. Потом сам же Шарх на нее сделал, Маариджуль-Кабуль книжку назвал и так далее. Хотя скончался в очень молодом возрасте. И другие ученые, шейх Абдуссалям Аль-Барджис, допустим, слышали о таком, читали его книгу тоже. Вот тоже в молодом возрасте скончался. Но, субханаллах, это великие люди. Аллах продлил их жизнь. Не в годах, а в чем? В благе, в баракяте. В том, что они, субханаллах, если бы другой человек прожил 1000 лет, он бы не смог сделать столько, сколько он сделал свои 40 лет. Потому что Аллах ему дал баракат. А почему? В чем причина того, что их жизнь была баракатной? Или мы спросим, в чем причина того, что вот этот человек какой-то старец, 100 лет ему мы смотрим. Он живет, ходит, держит уразу, ходит намаз, читает, совершает мечеть. Ему уже 100 лет, может даже больше. Почему? В чем причина? А, возможно, он слушался родителей. Возможно, когда его родители были живые, он постоянно их слушался. Был благочестив к ним, хорошо относился к ним. Вот это стало причиной того, что Аллах субханаху ва тааля продлил его риск. Или мы смотрим, что иногда видим людей очень богатые. У него несколько машин, у него несколько домов, у него несколько семей, у него все есть, баракат. Он расходует на пути Аллаха субханаху ва тааля, помогает студентам, которые учатся, изучают религию, дает бедным мискинам. Также выделяет что-то из имущества, чтобы они не голодали, чтобы они были сыты, всем помогает, кого-то поддерживает, паломникам как-то способствует и так далее и тому подобное. Мы видим, что у него много имущества, альхамдулиллах. А в чем причина? Нам интересно, почему так? Мы тоже так хотим. Что мы должны сделать, чтобы у нас так было? Поддерживать родственные связи, слушаться родителей. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам этот секрет раскрыл. Сказал, «Ман сарраху ан юмаддаляху фи умурих». Тот, кто хочет быть обрадованным, тот, кто хочет быть обрадованным в том, чтобы его жизнь была долгой, и чтобы много было у него имущества, пусть слушает родителей и поддерживает родственные связи, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Следующий хадис под номером 2489. Давайте его тоже прочитаем. Сказано «Ан Сальман, рады Аллаху анху». От Сальмана, да будет доволен им Аллах. «Анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каль». Что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал. «Ля ярубду л-када илля дуа». Ничего не меняет предопределение. «Илля дуа». Только дуа может поменять предопределение. «Валя язиду филь умури илля л-бир». И ничего не может прибавить срок твоей жизни, кроме бир. Послушание. Послушание это таа. Бир – благочестие. Это нечто большее, кроме благочестия. Значит, может быть так, что Аллах субханаху ва тааля что-то тебе предопределил, но ты будешь просить у него дуа. Вот Аллах субханаху ва тааля предопределил тебе что-то, что, допустим, у этого человека будет только один братишка и все. Но ты просишь Аллах, о Аллах, даруй мне сестренку. О Аллах, я прошу тебя, чтобы у меня была сестренка тоже. Как пример. И может ли предопределение измениться? Может. По причине дуа. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля ярудду л-када илля дуа». Поэтому, если ты чего-то очень сильно хочешь, не надо говорить, ну все, значит, мне не предопределено. Откуда ты знаешь, что тебе предопределено? Это знание об этом только у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Раз, два, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, нам сказал, даже предопределение может изменить что? Твоя мольба, твои дуа. Останься один, подними руки ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, и скажи, о Аллах, укрепи мой иман. О Аллах, помоги мне постоянно молиться, постоянно все 5 намазов вовремя совершать. Помоги мне, о Аллах. Аллахумма аинни аля зикрика ва шукрик. Вахусни айбадатик, помоги мне благодарить тебя, поминать тебя и хорошо поклоняться тебе. Помоги мне, дай мне терпение держать уразу в месяц Рамадан. Или что? даруй мне то-то, излечи меня, излечи моих родителей, веди прямым путем мою сестренку. И так проси Аллаха Субханаху ва Тааля. Постоянно, пусть твои руки постоянно будут направлены к Аллаху Субханаху ва Тааля, а не как у кого-то, у кого кто направляется своими мольбами к кому-либо еще, помимо Аллаха Субханаху ва Тааля, который не способен им помочь. Которые не владеют ни на земле, ни на небесах, даже знаете чем? Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что они не владеют ничем, даже вот этой плевой на финиковой косточке. Финики кушали? На ифтар вчера кушали финики? Хорошо, косточку видели? Вот там на косточке такое маленькое плево, никому не нужное, которое ты и съесть не съешь, выкинешь и все. Так? Вот те, кто помимо Всевышнего Аллаха, знаете чем они владеют? Вот даже вот этим не владеют. Ничего у них нет. А ты поднимаешь свои руки и просишь у них? А'узу биллях. Ва анналь масаджида лиллахи. Фаля тад'у ма'аллахи ахада. Воистину, мечети принадлежат Аллаху. Не взывай никому, кроме Аллаха. Ни у кого, кроме Аллаха, не проси. Я гулям. Иза саальта фас'алиллах. Ва иза ста'анта фаста'ин биллях. О, мальчик, если ты просишь, что-то спрашиваешь, спрашивай Аллаха. Если тебе надо помочь, проси помощи Аллаха Субханаху ва Тааля. Что бы ни было. И вот эта дуа, твоя просьба, она даже предопределение может изменить. И что? И продлить твою жизнь. Как об этом сообщил пророк. Саллаллаху алейхи ва саллям. Таиб. Следующий хадис под номером 2490. Мы его оставим на следующий урок. Почему? Потому что он очень интересный. Так ведь? Поэтому, иншаллах, его на следующий урок прочитаем. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا